по мнению Ван Фуджи, еще не выйти из своей первозданной цельности означает пребывать в круговращении до бесконечности, сообразуясь со всем сущим. Далее Ван Фуджи дает весьма неожиданное для западного читателя, но для китайской мысли в своем роде традиционное толкование этого, казалось бы, мистического образа в категориях общественной практики людей. В Поднебесной не стараются навести порядок, но в ней нет никакого неустройства. Пахари сами пашут, ткачи сами ткут, ритуалы сами собой совершаются, наказания сами собой исполняются. Все обретают покой в своем небе, а милости и обиды, смерти и рождения не проистекают из какого-либо ограниченного знания. Фукунага поясняет, что учитель Худзи явил образ хаоса, и последнее замечание – притча о колдуне Лясяне и даосском учителе Худзи помогает отличить силу даосского мудреца, силу всепроницающего единого превращения мира от искусства мага, оперирующего отдельными предметами. Как и в первой главе книги, Ледзи в этом рассказе поначалу предстает в роли не слишком дальновидного поклонника магии. В оригинале употреблено словосочетание «вэй-и», которое восходит к образу свернувшейся змеи и обозначает одновременно свободное скольжение, ускользание и центростремительное движение. Чен Суаньин под влиянием буддийской традиции толкует рассказ об учителе Худзи как последовательное движение ко всеединству пустоты. В начале Худзи демонстрирует сущность бытия, как отсутствие сущего, затем явление реальности. При третьем свидании он являет собой совместность сущности и явления и в конце концов демонстрирует отсутствие сущности и явления. Тут Ледзи понял, что еще и не начинал учиться. Он вернулся домой и 3 года не показывался на людях. Сам готовил еду для жены, свиней кормил, словно гостей угощал. Согласно Сян Сю и Го Сяну, 2 эти фразы означают, что Ле Цзы отбросил стыд и забыл о славе и позоре. По мнению Лю-У, последняя строка указывает на достижение просветленного незнания, когда не знаешь, кто ты сам. О мирских делах думать перестал, роскошь презрел, вернулся к простоте. Некоторые переводчики понимают данную фразу буквально – в резьбе и полировке вернулся к безыскусности. Большинство толкователей, однако, видят здесь указание на украшательство, декорум, вэнь, жизни. Комментарий Го Сяна гласит: «Отбросил украшательство, открылся существенному». Чен Суаньин остроумно замечает, что тот, кто достиг совершенства в обработке вещей, способен отринуть все лишнее. Таким образом, простота, к которой вернулся Ли Цзы, отнюдь не тождественна грубости и наивности. Одиноко стоял, словно ком земли, не имел правил, но умел себя крепко блюсти. Ван Фуджи считает, что это состояние Ли Цзы соответствует первому явлению его учителя-колдуну, когда Ху Цзы предстал в образе земли. В таком состоянии, согласно Ван Фуджи, жизненная сила исходит из пяток, а в себе хранишь необъятный простор. Стоять одиноко, словно ком земли, популярная формула в древнедаосской литературе. Так он прожил до последнего дня жизни.